Глава восьмая. «Ну все», — сказал Кляксич с ненавистью, глядя на вреднюгу. «Никакой ты не вреднюга». «Я лапушка?» — с надеждой спросил вреднюга. «Ты просто осел и больше никто». «Почему же это?» — робко сказал вреднюга. «Я же сделал всю вредность, которую вы мне приказали. Все ударения были запрятаны в безударные слоги. Я же не виноват, что мальчишка такой догадливый. Надо было пчелу упустить. Она бы жужжала и жалила, и не дала бы им опомниться. Это ведь еще догадаться надо, что проверочное слово — пчелы. А ты что, козу привязал? Овцу? Они и бодаться-то как следует не умеют. Ну, что нам с ним делать?» — обратился он к помарке и описке. «Самого его как козу привязать, да тут и оставить», — решительно посоветовал помарка. «Как же так?» — захныкал вреднюга. «Я же так старался! Разве я не заслужил? Кто же теперь будет называть меня лапушкой? Вы же обещали! Я же все время хотел как лучше!» Разговор этот происходил в глубокой лощине, замаскированной еловыми ветками. Вдруг до разговаривавших донеслась команда. «Разойтись! Построиться по трое! Обыскать весь лес! Они не могли уйти далеко! Грамотейка велел поймать Кляксича и обезвредить!» «Еще чего!» — пробурчал Кляксич. «Не дождутся!» «Что же нам, однако, делать?» — шепотом спросил помарка. — Так, — сказал Кляксич, — смываемся по одному. Компас есть? Я на север, ты, помарка, на запад, ты, описка, на восток. — А я? — прохныкал вреднюга. — А ты остаешься здесь, пусть тебя ловят и обезвреживают. — Я боюсь, что они со мной сделают. — Что захотят, то и сделают. — Где место встречи? — спросил помарка. — На 72-й странице. Там глухие и звонкие. Мы еще поборемся. Мы еще оставим их всех на второй год. И Кляксич вместе со своими подручными поспешно слинял, оставив дрожащего вреднюгу одинешенького в лесу, который кишел преследователями. «Подождите!» — вопил вреднюга. «Не оставляйте меня одного!» Но его уже никто не слышал. И только ветер доносил в его убежище обрывки песенки, которую напевали прочесывающие лес коты и кроты. «Диктант и изложение!» «Рассказ стихотворения, где нужно ударение, поставь без промедления!» Вреднюга весь сжался в комочек. Ему хотелось совсем исчезнуть, как любят говорить писатели-фантасты, аннигилироваться, что, по сути, обозначает то же самое, только звучит красиво, по-иностранному. Однако исчезнуть ему не удалось. Прямо перед ним, как из-под земли, выросли три боевых генерала — Кот, Крот и Дрозд. «Смирно!» — скомандовали они хором. «Стоять! Отвечать! Где Кляксич и его подручные?» «Я не знаю», — испуганно пролепетал вреднюга. «Я не помню». «Ах, вот как! Значит, будешь вредничать? Ну что ж, будешь вреднюгой во веки веков, в учебнике учебников, до скончания века, до тех пор, пока существуют на свете учебники и ученики первого класса». «Пожалуйста, не надо!» — залепетал вреднюга. «Я все скажу! Я не хочу больше быть вреднюгой! Я никогда не хотел! Слушайте! Кляксич отправился на 72-ю страницу! Что он хочет сделать, я не знаю! Только он решил, что обязательно оставит всех учеников первого Б на второй год!» «Ясно!» — сказал генерал Кот. «Примем меры!» — поддержал его генерал Крот. «К сожалению, все мы не можем повести свои полки на 72-ю страницу», — заметил генерал Дрозд. «Мы обитаем на 61-й странице, где помещаются безударные гласные. На 72-й, если мне не изменяет память, живут согласные, и мы на их территории разворачивать военные действия не имеем права». «Но надо же известить обо всем грамотейку», — вступил вдруг вреднюга с совсем невредным предложением. «Резонно», — согласились с ним генералы. «И сделать это мы поручаем тебе», — сказал генерал Кот. «Однако это не преждевременно ли?» — возразил ему генерал Крот. «Ведь этот господин служил в банде Кляксича». «Да не служил я! Он меня обманул! Он обещал, что когда я сделаю все по его приказу, меня будут звать Лапушкой». «Лапушкой?» — повторил Крот. «Оригинально». «Ну ладно, отправляйся, найди грамотейку». «И его друзей», — добавил вреднюга. «И его друзей», — повторил за ним Крот, — «и сообщи им, что Кляксич и его команда затевают новые гнусности». Не успел Крот договорить, как Вреднюга сорвался с места и умчался со словами «Все обязательно передам, не беспокойтесь!»